Ты сейчас крякал. А что ты крякал-то? Это просто что. Леш, а может ты предъявить не можешь конкретно на словах и крякаешь сейчас? Леша, выключи меня, пожалуйста. А чего чувак крякает тут? У меня в углу. Я нормально подхожу по-пацански, спрашиваю, что за кряки такие в болоте? Мы что, в болоте сидим или... Леш, убей меня. Убей меня. Я сейчас это сделаю. Иди молча, ляг спать. Может, он боится, что я оценку у него уведу? Может, он за оценку боится? Я спать, я тебе говорю. Завтра с ним поговоришь. Ты что, не пойму, сам спать не боюсь. Хорошо, Леш. Сейчас с ним... Я спать, сука. Леш, ты сейчас зачем меня сукой назвал? Время 5 утра. Леш, мне завтра что с тобой делать? Ты меня сейчас сукой назвал. Ляг спать, иди. Иди ляг спать, Коль. Ты что? Ляг спать, Коль. Леша, зачем ты меня сейчас сукой назвал? Это было правильно или нет? Может, я нагибался под кого как сука или чего? Тут факты какие-то есть, что я сукой был. Ты можешь здесь спать? Ты что, сука? Леша, зачем ты меня сейчас сука не там? Леша, у нас сейчас о чем разговор?